Если живешь полной жизнью или, по крайней мере, занят делом, обычно нет причин думать о подступающей старости. То есть до тех пор, пока подобные мелочи не начнут похлопывать вас по плечу, напоминая о себе. Я как раз прикрыл глаза и, подняв над головой руки, потянулся, когда неожиданно услышал: «Хотел тебя пощекотать, да передумала». Я открыл глаза и уронил руки. На сей раз все на ней было зеленовато-голубым. Зеленовато-голубой спортивный костюм, не менее чем в 5 местах украшенный надписью «Райдер Колледж», и зеленовато-голубые кроссовки. «А, привет! Давненько не виделись. Ни к чему было. Пока ты все делал превосходно, а взять этого человека на роль кровавика и пригласить актеров из твоей труппы – вообще просто великолепная идея». Я прислонился к машине и скрестил руки на груди. Солнце находилось за моей спиной, поэтому она не только была вынуждена смотреть на меня снизу, вверх, но, чтобы разглядеть меня, ей еще и приходилось щуриться. «Как ты здесь оказалась? Приглядываешь за мной, что ли?» «Нет. Впрочем, да, что-то вроде этого. Я явилась сказать тебе, чтобы ты не ездил в Браун Миллс». «Почему?» «Потому что там ничего нет». «Тогда почему я не могу туда съездить?» «Можешь, но...» «Просто не теряй времени зря. То, что тебе нужно, не там. Оно в Калифорнии. А если я не послушаюсь тебя и все же поеду? Слушай, ты веришь в то, кто я такая?» Я задумался об этом, а тем временем воздух наполнял доносящийся с шоссе низкий, мощный гул машин. Маленькая беременная девочка в спортивном костюме, засунутыми в карманы руками и прищуренными от солнца глазами. По дороге сюда я понял, что не доверяю пленкам Фила. Это тебе решать. И у меня нет никаких оснований верить тебе. Согласна. Но в таком случае ты должен меня бояться. В любом случае, ты должен закончить этот фильм. Почему? Потому что ты хочешь спасти жизнь все еще дорогих тебе людей. Только это ты считаешь злом. У Эбер страдание или смерть тех, кого ты любишь. Проблема в том, что ты знаешь, как мало их осталось. Ты надолго забросил все, включая и друзей. Теперь же ты понимаешь, что пора перестать думать о себе и что-то сделать для них. Можешь быть уверен, что если ты не закончишь этот фильм, Саша и Уайт обязательно. Не смей мне угрожать. Как должно быть странно и отвратительно все это выглядело со стороны. Мужчина, которому явно за 40, орет на маленькую девочку в голубом спортивном костюмчике и грозит ей пальцем на стоянке где-то там, в Нью-Джерси. «Я не угрожаю, я говорю тебе правду. Они умрут, и от меня это никак не зависит». Теперь в ее голосе звучала настоящая мольба. «А что от тебя зависит?» «Ничего до тех пор, пока ты не закончишь фильм. Тогда сам увидишь». Мне хотелось сказать что-нибудь еще, но что? Мы, как два задиристых мексиканца, еще несколько мгновений смотрели друг на друга, потом я снова сел в машину. «Я еду в Браун Миллс. Хочешь со мной?» Она отрицательно покачала головой.